Глава 11. Кира ведет машину уверенно, но я словно нутром чувствую ее страх. Так себе охрана, если она боится. Но когда заворачиваем за угол, она сбавляет скорость. И расслабляется. Ее пальцы медленно разжимаются, отпуская руль. Она меняется до неузнаваемости. В зеркале вижу ее глаза и ее удивление. «Что такое?» — тихо спрашиваю. «Кажется, на меня воздействовала ведьма», — ошарашенно говорит охранница. И останавливает машину на обочине. Ее голос дрожит, будто она только что вынырнула из ледяной воды. «Что ты имеешь в виду?» Подаюсь вперед, чтобы быть ближе к волчице. Странный порыв, но я ощущаю в нем необходимость. Я будто должна защитить ее, хотя это ее обязанность. «Такое чувство!» Кира медленно рассматривает трясущиеся руки. «Это была не я. Как только мы отъехали дальше от института, словно пелена с глаз упала». «То есть опасности не было?» «Не знаю», — она мотает головой. «Выходит, у нас есть союзник, о котором мы ничего не знаем?» Она оборачивается ко мне и смотрит огромными глазами. «Выходит, что так. Ну, раз ты не чувствуешь больше угрозу, тогда поехали в общагу. Мне надо с Соней увидеться. Не хочу, чтобы она попала под удар. Мы с ней близки. Если захотят навредить мне, то могут использовать и ее. По закону оборотни не могут причинять». «И как Вейлен взял тебя в охранницы?» Вздыхаю. «Даже я не настолько наивная. Ты правда думаешь, что оборотни будут соблюдать закон?» «Вы правы, госпожа», — Кира склоняет голову. «Хорошо, давайте заедем в общежитие». Киваю, а волчица трогает с места. По дороге размышляю над тем, что произошло. Если это и правда ведьма, могла ли это быть Софья Игоревна? Вдруг она приехала, но по какой-то причине не хочет показываться. А если нет, то не едем ли мы прямиком в ловушку? Думаю, нет. Если бы неизвестный хотел заставить меня поехать в общагу, то пугать не стоило. А вот то, что подруга мне не отвечает, пугает. Сердце заходится, когда думаю, что ей могли причинить вред. Даже пальцы холодеют. Доезжаем до здания общаги. Кира не позволяет мне выйти. Сначала она, как в фильмах, проверяет местность. Я лишь могу покачать головой. Выглядит это так, будто я важный свидетель, а меня по программе пытаются спрятать. Только беда в том, что я не свидетель, а, скорее всего, шаманка, которую хотят получить в клане красных волков и посадить на цепь. И зачем я им? Что делают эти шаманки? Вопросов прибывает, а ответов на них нет. И как узнать, непонятно. Ведь нет тех, кто выбрался бы и рассказал. Когда Кира позволяет, выхожу из машины и направляюсь в свою бывшую комнату. Ключей у меня с собой нет, но раз Сони не было на учебе, то она просто обязана быть здесь. Стучусь, но в ответ тишина. Не теряю надежды и продолжаю настойчиво долбиться в дверь. Мало ли, вдруг подруга просто уснула в наушниках. Такое бывало пару раз. Я еле в комнату попала. «Да иду я!» — раздается хриплый голос из-за двери. Моментально расслабляюсь. Сердце будто камень падает. Становится так легко, что я плыву в улыбке. «Аника!» Лицо Сони вытягивается, когда она видит меня на пороге. «Как я рада тебя видеть!» Бросаюсь на шею любимой подруге. Чувствую тепло ее тела и полностью прихожу в себя. Мало того, что я соскучилась, так теперь еще и знаю, что все с ней в порядке. «Я тоже рада тебя видеть», — тихо говорит Соня. «Но?» — она отлипает от меня и с опаской смотрит на Киру. «Кто это?» «А, ой, прости, это Кира. Долгая история. Вейлен потребовал ходить с охраной». «Разумно», — усмехается Соня, а я изгибаю бровь. «Я имела в виду, что он так торопится жениться, наверное, еще и ревнивый до чертиков». Смеется подруга и отходит, позволяя войти в комнату. «Вот и приставил к тебе охрану, а то такую красотку и утащить могут». Отмечаю странное поведение подруги, но сейчас ей простительно. Я и так на нервах, а поговорить в присутствии Киры у нас все равно толком не выйдет. «Хочешь к нам в гости?» — решаю спросить. «Я правда боюсь оставлять ее здесь одну». «Хочу», — широко улыбается Соня. «И хочу знать все подробности». Она бросает взгляд на Киру. Взгляд Киры в ответ становится острым, как клинок. Волчица чует ложь. «А ничего, что ты гостей в дом приведешь?» — уточняет подруга. «Шутишь?» — округляю глаза. «Я, по-твоему, за кем замужем? Вейлен вовсе не тиран. Ну, может, самую малость». Показываю щелочку между большим и указательным пальцем. Смеемся все вместе. Даже Кира позволяет себе усмешку, хотя в ней я слышу скорее издевку. Я уже слышала, как Вэй отчитывал Киру за оплошность. Думаю, не такой он и душка, когда дело касается его приказов. Но я-то его жена, а не подчиненная. Ох, ёжик. И подчиненная тоже. Надо, кстати, спросить у него, как теперь я буду работать. Раз я перевожусь в другой отдел, то, наверное, меня и в компании нужно перевести, чтобы я стажировалась в нужном мне направлении. Жду недолго подругу, а потом мы прыгаем в машину и едем к нам домой. По дороге трещим, не затыкаясь. Мы так долго не виделись, что не можем наговориться. Соня рассказывает, как прошли ее каникулы, а я как мои. Мои, разумеется, куда занятнее. «Можно?» — подруга указывает на мой живот. «Да», — пожимая плечами. «Но малыш еще настолько мал, что даже я его не чувствую». Но подругу остановить сложно. Она мягко касается моего живота кончиками пальцев и закрывает глаза. На ее губах играет нежная улыбка. «Знаешь, я и представить не могла», — начинает Соня. «Что ты так быстро найдешь свою любовь, а тут еще и малыш». «Да-да», — смеюсь, — «а ты не хотела меня на собеседование отпускать». «Я же не знала, что ты любишь делать все наперекор», — отмахивается подруга. «Что ты хочешь сказать?» — удивляюсь. «Ты вечно делаешь не то, что тебе говорят, а то, что запрещают», — пожимает она плечами. «Подтверждаю», — встревает в разговор Кира. «Вы обалдели?» — наигранно надувая губы, но в глубине души я полностью согласна с ними. Сколько раз я убежала от Вейлина, когда он сказал стоять. Да и в целом я частенько не делала то, что от меня ждали. Наверное, девчонки правы, такой я человек. «Вот это домина!» Соня выглядывает в окно, когда мы подъезжаем к дому. «Это все ваше?» Ее взгляд задерживается на решетках на окнах, слишком массивных для обычного дома. «Нет, на мое счастье!» Смеюсь. «Такой дом, пока уберешь, даже думать не хочу!» «У господина Вейлина есть домработница», — говорит Кира, цокая языком вслух. «Да уж, чего я еще не знаю о своем муже и теперь еще и доме. Может, в подвале там спрятаны цепи, которыми Вейлин приковывает себя в полнолуние?» Кира и Соня переводят на меня взгляд. Кира даже слишком уж резко останавливается. «Что, цепи все-таки есть?» «Шутка», — отмахиваясь. «Пойдемте в дом», — говорю и выхожу из машины, как только Кира паркуется. Соня озирается, когда мы выходим в просторный холл. Ее взгляд, как и мой, когда я здесь появилась впервые, сразу падает на камеры. «Да у вас здесь настоящая крепость! Боюсь спросить, зачем все это?» Она делает пару осторожных шагов и сталкивается с Вейлином, который выходит из зала. «Софья?» — удивляется он. «Что вы здесь делаете?» «И когда это он успел познакомиться с моей подругой?» — спрашивается. «Или я чего-то не знаю?» Все переглядываются, а в воздухе нарастает напряжение. Внезапно ощущаю, как по пальцам пробегают электрические разряды. Вот это да! И почему это среди тех, кого я люблю, я чувствую необходимость защищаться, а Гару помогает?